Французы верят, что у нас произошла революция. Насколько можно судить по случайным разговорам и сообщениям прессы, Великобритания сейчас как никогда раньше пользуется особым авторитетом среди французов. Обычный француз весьма доброжелательно относится к британцам, хотя такого заключения нельзя сделать ни из тональности речей генерала де Голля, ни тем более из специфики развития общей ситуации. Франция 4 года подряд подвергалась настоящему шквалу антибританской пропаганды, которая порой принимала чрезвычайно изощренные формы, в то время как Британия была вынуждена бомбить французские города, топить французские корабли и предпринимать другие действия военного характера, которые у обычного человека объяснимо вызывали чувство справедливого возмущения. Вдобавок ко всему, высадка союзных войск во Франции и их последующее наступление нанесли серьезный ущерб экономике страны. Общепризнанно, что, несмотря на повсеместные грабежи со стороны немецких вояк на завершающем этапе нацистской оккупации, ситуация во Франции в плане материального благополучия была все же лучше, чем сейчас. Транспортную систему страны еще не успели восстановить после наступательных операций союзников, а ожесточенные боевые действия уже развернулись в ее самых плодородных районах, что отразилось и на сенокосе, и на жатве, и, соответственно, на поголовье домашнего скота, потери среди которого оказались поистине огромными. Масштабы ущерба можно представить себе на примере следующего отдельно взятого факта. Сливочное масло, которое достать законным способом практически невозможно, продается на черном рынке по цене более 2 фунтов стерлингов за фунт. Та же картина наблюдается и в отношении многих других продуктов питания. Из-за нехватки исправных паровозов ситуация с топливом в крупных городах просто катастрофическая. Парижане мерзли всю зиму 1940 года, при немцах всю зиму 1944 года они снова дрожали от холода, уже при англичанах и американцах. Кроме того, продовольственный кризис в стране в последние месяцы только усугубился в результате того, что союзники, изменив основные маршруты судоходства, теперь организуют их преимущественно через Тихий океан. Тем не менее, мы видим, на удивление, мало недовольства со стороны французов. Несомненно, те, кто поддерживал коллаборационистский режим Виши, никуда не исчезли. Однако единственная политическая сила во Франции, которая занимает четко выраженную антибританскую позицию, это коммунисты. Именно они настроены к Британии более или менее враждебно, поскольку склонны усматривать в ней наиболее вероятного лидера Западного блока, противодействие которому является важной целью советской политики. Обычный же француз не имеет ничего против Великобритании ни в личном плане, ни в политическом. Если порасспросить его на эту тему, он назовет вам 2 причины такого отношения. Одну довольно тривиальную, другую более серьезную, за которой могут скрываться существенные риски грядущих разногласий между 2 нашими народами. Первая причина заключается в том, что британские солдаты представляли свою страну более достойно, нежели американские вояки. Это сравнение, правда, не совсем оправдано, потому что британских войск здесь, во Франции, не так уж и много. Их основная часть размещена в Бельгии, а на улицах Парижа толпятся преимущественно американцы. Большинство из них провели несколько тяжелых месяцев на линии фронта. За это время у них накопилась приличная сумма, а на то, чтобы потратить ее, отводится всего несколько часов. Другой же причиной дружелюбного отношения французов к британцам является их лестная, но несколько преувеличенная оценка политических достижений Великобритании во время войны. На французов произвело большое впечатление не только то упорство, с которым англичане вели борьбу с нацистским режимом в 1940 году, но и проявленное ими общенациональное единство. Во Франции особо отмечают, что в период тяжелых испытаний британским властям не пришлось тратить силы на подавление 5-й колонны, а между различными общественными классами и социальными слоями не возникло дополнительной напряженности. Вместе с тем, что удивительно, французы склонны ошибочно принимать поверхностные изменения, произошедшие в Британии в военный период, за настоящую социальную революцию, совершенную по общему согласию всех движущих сил английского общества. Во Франции именно этим словом «революция» неизменно характеризуют и в ходе бесед, и на страницах газет развитие событий в Великобритании. По утверждению французов, от которых можно было бы ожидать и более циничной точки зрения, классовых привилегий в Англии отныне не существует, сверхдоходы перестали облагаться налогами, а частный капитализм, по сути, уступил место централизованной экономике. Они с восхищением отмечают, что для этого не пришлось прибегать к кровопролитию, и соответствующие успехи были достигнуты в критический период выживания нации без глобальных социальных проблем. Любого, кто знает, какие на самом деле куцые преобразования произошли в британском обществе во время войны, эти хвалебные речи приводят в немалое замешательство. Примечательно, что их авторство, как правило, принадлежит французам, которые оказались в Великобритании во время войны и провели там несколько лет. Судя по всему, ошибка в данном случае заключается в подмене понятия «патриотизм» общественным просвещением. Без сомнения, английские граждане вполне достойно вели себя в военные годы. К их поведению в этом отношении нет никаких претензий. Представители всех классов и социальных слоев были готовы к самопожертвованию. Никто не жаловался на отсутствие привычного по мирному времени комфорта. Введенная в стране карточная система была справедливой и решала поставленные задачи. Спекуляция и черный рынок не создавали серьезных проблем. Объемы промышленного производства стремительно росли, несмотря на объективные трудности, а женское население практически в полном составе помогало фронту. Проводя параллели с ситуацией в собственной стране и приходя к неутешительным для себя выводам, французы не могут уразуметь, что основа социального уклада в Великобритании осталась практически неизменной, и, как только военная угроза минует, все вернется на круги своя. Среди французов укоренились и другие заблуждения. Они, в частности, слабо разбираются в том, каково отношение Великобритании к Германии и мирному урегулированию. Лишь немногие из них понимают, что британцы вовсе не в восторге от перспектив содержать в Германии на постоянной основе оккупационные силы и вряд ли единодушно поддержат договоренность с немецкой стороной, которая будет предусматривать такую необходимость. Не все французы осознают, что политика Великобритании в значительной степени зависит от позиции США по тому или иному вопросу, и что все решения на международной арене она вынуждена принимать с учетом своих интересов в заморских территориях. Сложившиеся на сегодня отношения между Францией и Великобританией в целом можно считать неплохими. Однако причины возможных разногласий полностью не устранены, и в интересах обеих стран освещать усилия по их преодолению гораздо шире, чем это практикуется сейчас. Франция с надеждой смотрит на Великобританию как на страну истинной демократии, страну, которая смогла избавиться от ошибок прошлого без общественных волнений, от установления диктаторского режима и ущемления прав и свобод человека и гражданина. В целом это мнение соответствует положению дел. Однако, чтобы избежать горьких разочарований, французам следовало бы провести различие между реальными социальными изменениями, произошедшими в Великобритании, и временными мерами, необходимость которых была обусловлена жесткой борьбой за национальное выживание.